обещают. Любите друг друга, цените семью. Многие на это плюют, идут своим путем, наступая на пятки, топчутся по головам. Салам, братья, сестры, тянитесь к солнцу. Кончатся темные будни, наступят светлые дни. Я вижу впереди огни, хожу как викинг с топором вечером, отпугивая нечисть. Мальцов надо сечь, чтоб учились, добра ростки, чтоб сохранились. Пойди объясни им, что быть обезьяной тупо и глупо. Я ору в рупор для твоих ушей, мой рэп для детей, голодных семей. Нет работы, все в поисках, но я занятой, строю мостик, позитивный настрой. Как Садор, надо быть проворным. Фриксон тот еще прохвост, не пропил совесть. Молодость — это искра, вспышка, потом уже отдышка. Типы корчат умников, из басни про мартышку и очки. А на деле торчки, давай приторчи моим рэпом. Балдей, тип, ты сейчас к динамикам прилип. Динамизм и символизм, мои отличительные полосы. Мира правят кровососы, рептилии все так же качают золото насосом. Уголь и нефть, все ресурсы получает комитет. А ты рассказываешь, как в тачке тебя делают миньет. Дуракам интересно слушать ересь про распущенность и наркозависимость. Чувак, твоя агрессивность показывает комплексы. Хочешь поговорить об этом? Фиксом, психолог, самоучка. Бери тетрадь, ручку, начинай писать все, что волнует, все, что интересует. Потом прочти и отдай собаке, хай это съест. Все стрессы на пустом месте, причины всяких болячек. Стал слепой, а был зрячий. Люди судачат, им делать нечего. Покажи средний палец бестолочам. Да и вообще хай говорят, значит тебе живо. А прижимистые пусть унижаются. Кто-то праздно шатается вдали от королевны. Любовь измеряют верностью и пониманием, а не исполнением желаний. Ты можешь быть джином, можешь быть нищим Аладдином. Найди ту самую, что выберет твою звезду путеводную и разделит рай в шалаше. Я пишу на чистоту верши, не спеши грешить. Я не пугаю адом, зло возвращается бумерангом. Плевать на ранги, служебные лестницы. Мой рэп та еще околесится, но китам нравится. И я им рад, как дела, брат, что нового, брат. Пишу как Агата Кристи, сюжет закручен. Вынеси что-то из этой тучной матюкни. Я не люблю брехни, затяни потуши ремни и запасись попкорном. Мы начинаем полет с микрофоном, говорит капитан Фриксон Тинни. Внимание пассажирам, держите за поручни, кого укачивает. Начинается зона турбулентности, мои стихи уводят в неизвестность. Но они близки к реальности, как никогда. Моя ерунда, пахлава сладко ешком. Утренняя пробежка по свежим строкам. Глоток воздуха — это моя стихия. Писать стихи и ложить их на бит мастера — это уличный кастинг. ТЧ из области фантастики, ротозеи пусть закроют пасти. Андеграунд держит масть, и нам на хиты класть. Мою звезду не украсть, она украсит небо в полночь. И все точно повторится, пока сердце будет биться. Будет бит, будет рифма, мы не играемся. Это не детство в жопе, не переходный возраст, не игры в гангстеров, нахрен псевдобандитизм. Я показываю гетто-романтизм, дитя ренессанса, раскладываю в умах пасьянсы. Миллион шансов сдохнуть, я выбрал миллион первый, чтобы жить, чтобы говорить, строиться своей нацией. Прошел хип-хоп аттестацию, адепт организации.